чтобы Боа не убежал в лес?» — спросил я. «Да, сэр, двоих оставили». Я повернулся к Бобу. «Ну вот тебе повезло. Настоящий дикий питон заперт в норе. Пойдем попробуем его взять». «Господи, конечно, пойдем сейчас же», — загорелся Боб. Я обратился к Агастину. «Пойдем посмотрим, что за змея». «Да, сэр». «Вы подождите немного, сперва надо взять веревку и ловчую сеть». Боб побежал к груде снаряжения, чтобы раскопать там веревку и сети. А я наполнил две бутылки водой и вызвал нашего боя Бена, который сидел на корточках у черного хода и завлекал своим красноречием любвеобильную прелестницу. «Бен, оставь в покое эту легкомысленную женщину и приготовься. Мы отправляемся в лес ловить Боа». «Слушаюсь, сэр», — сказал Бен, с сожалением покидая свою приятельницу. «А где этот Боа, сэр?» «Агастин говорит, он в норе под землей. Для этого ты мне и нужен. Если нора такая узкая, что мы с мистером Голдингом не сможем туда пролезть, ты заберешься внутрь и поймаешь Боа». «Я, сэр?» — переспросил Бен. «Да ты полезешь в нору один». «Ладно», — ответил он с философской улыбкой. «Я не боюсь, сэр». «Врешь», — сказал я. «Сам знаешь, что безумно боишься». «Ничуть не боюсь, сэр, честное слово», — с достоинством возразил Бен. «Я никогда не рассказывал Массе, как я убил лесную корову». «Рассказывал два раза, и все равно я тебе не верю. А теперь ступай к мистеру Голдингу, возьми веревки и сети, да поживей». Чтобы попасть туда, где прятался наш зверь, надо было спуститься с холма и переправиться через реку на большой лодке, по форме похожей на банан. Сделана она была, наверное, лет 300 назад, и с тех пор медленно приходила в негодность. Веслом орудовал глубокий старик, у которого был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Мальчишка, его помощник, вычерпывал воду. Это был неравный поединок, так как мальчишка был вооружен всего-навсего ржавой консервной банкой, а борта у лодки напоминали решето. К тому времени, когда лодка достигала противоположного берега, пассажиры оказывались в воде дюймов на 6. Когда мы со своим снаряжением подошли к причалу, сглаженным водой ступеням в гранитной скале, лодка стояла на той стороне. Пока Бен, Агастин и богатырь-африканец, мы прозвали его Гаргантюа, во всю глотку орали перевозчику, чтобы он мигом возвращался, мы с Бобом присели в тени и стали рассматривать местных жителей, которые купались и стирали белье в бурой воде. Стайки шоколадных мальчишек с визгом прыгали с камней в воду и тотчас выныривали, сверкая розовыми пятками и ладонями. Девочки, более застенчивые, купались в саронгах. Но когда они выходили из воды, ткань так плотно облегала тело, что, собственно, ничего не скрывала. Один карапуз лет 5-6, высунув язык от напряжения, осторожно спускался вниз по скале. На голове у него был огромный кувшин. Добравшись до берега, малыш не стал ни раздеваться, ни снимать кувшина с головы, а вошел в реку и медленно, но решительно двинулся вперед, пока не скрылся весь под водой. Только сосуд, словно чудом, сам скользил по поверхности. Да и он вскоре исчез. Несколько секунд ничего не было видно, потом кувшин показался опять. Теперь уже передвигаясь в сторону берега, и, наконец, вынырнула голова мальчугана. Он громко фыркнул, выпуская воздух из легких, и осторожно пошел к берегу с полным кувшином. Бережно поставив его на каменный выступ, он вернулся в реку, по-прежнему не раздеваясь. Откуда-то из складок извлек обмылок и одинаково добросовестно намылил и себя, и свой саронг. Когда мыльная пена превратила его в розового снеговика, мальчик окунулся, смыл ее, вышел на берег, снова водрузил сосуд себе на голову и не спеша поднялся вверх по скале. Превосходная африканская иллюстрация к теме «Время и движение». Лодка уже подошла. Бен и Агастин горячо спорили с престарелым перевозчиком, требуя, чтобы он отвез нас к широкой песчаной косе в полумиле выше по течению. Тогда нам не надо будет идти целую милю по берегу до тропы, ведущей в лес. Но старик почему-то заортачился. «В чем дело, Бен?» — осведомился я. сердито повернулся ко мне Бен.